«Думай быстрее, Гневомир», — прохрипел я, опускаясь в кресло. Теперь кровь лилась на мягкий подлокотник. «Пока я тут кровью не истек. В лазарет тебе надо, это не обсуждается. А уж думать, что станем объясняться, будет потом. Идем, Готлинд». Он протянул мне руку. Помог мне подняться на ноги. Но тут в двери каюты постучались. Мы с Гневомиром тут же обернулись ко входу. В руках у обоих были револьверы. Я думал только о том, что мы не заперли дверь. Как-то не до того было. «Я сейчас открою дверь», — раздалось с той стороны. «Не стреляйте». Мы с Гневомиром переглянулись, кивнули друг другу. Дверь отворилась, и мне стоило очень больших усилий сразу не спустить курок, потому что на пороге стоял Ватхильд, а ведь я считал его мертвым. Я сам всадил ему две пули в грудь и проверил еще, мертв ли тот. Имперский шпион был однозначно мертв, и вот Ватхильд снова стоит передо мной, живой и, как ни странно, вполне здоровый. Чтобы не выстрелить в него, я даже опустил револьвер. «Это хорошо, что вы не стали стрелять в меня», — кивнул Ватхильд. В правой руке он держал саквояж. «Я могу помочь Готлинду с его ранением». «А откуда ты знаешь, что Готлинд ранен?» — быстро спросил у него Гневомир. «Все очень просто», — усмехнулся имперский шпион. «Это я в вас стрелял. Для чего и почему решил теперь помочь, я сейчас рассказывать не буду. Слишком долго. У меня с собой имеется хирургический набор, и я могу извлечь пулю из плеча Готлинда. Вам не придется обращаться в здешний лазарет, и лишних вопросов к вам не будет». Я почувствовал, что теряю концентрацию. В глазах все плыло, ноги начали подрагивать, револьвер вот-вот вывернется из пальцев. Понимая, что этого делать, вообще-то, не следует, я отступил на пару шагов, рухнул обратно в кресло, голова закружилась. Я машинально провел левой рукой по лицу, чтобы стереть со лба испарину, но только вымазал кровью все лицо. Он же истекает кровью, как сквозь вату, услышал я. Надо что-то делать, иначе он умрет. Затем была короткая боль от укола, и я провалился в глубокую тьму морфийного забытья. Проснулся я уже лежащим на кровати. Левое плечо туго перетянуто повязкой. Голова была такой тяжелой, что ее не оторвать от подушки. Обычные последствия действия морфия. Я слышал звон хирургических инструментов и звук льющейся воды. Сквозь него звучали два голоса. Уши у меня все еще были словно забиты ватой, но прислушавшись, я быстро стал разбирать, о чем говорят Ватхильд и Гневомир. «Тебе не кажется, Ватхильд, что пора бы уже объясниться?» — говорил страж революции. «Можно и объясниться», — отвечал тот. «Я никогда не верил, что Готлинд принял уртское гражданство. Думал, что он все-таки работает на имперскую разведку. Никто ведь не станет искать шпионов так глубоко, как он засел. Еще думал, что он очень хорошо внедрился для непрофессионала. Значит, ты, Ватхильд, работаешь на другую разведку», — сделал вполне логичный вывод Гневомир. Блицкрик. «Давай оставим этот вопрос», — отмахнулся Ватхильд. «Сейчас важно, что я работаю не на Делианскую империю. Что ж в этом важного именно сейчас?» «Очень просто», — усмехнулся Ватхильд. «Имперские шпионы собираются взорвать Лузитанию, чтобы Кацуол вступил в войну», — задумчиво произнес Гневомир. Я живо представил, как он кивает и потирает подбородок. «Но где гарантия, что островитяне вступят в войну на стороне империи?» «Взрывать они будут через два дня», — пояснил Ватхильд, — «когда в 2 километрах от Лузитании будет находиться воздушный патруль Блицкрига. Шпионы подорвут двигатели нашего лайнера, и никто не станет разбираться, из-за чего они взорвались. Колосс и отмщение вступит в бой с блицкриговским патрулем», — продолжил мысль Гневомир, — «а это уже равносильно объявлению войны. Выходит, работаешь ты, Ватхильд, на блицкриг». Ватхильд ничего говорить не стал. «Быть может», — пожал плечами. Сознаваться, на кого работает, шпион явно не собирался. «А эти шпионы, что же, самоубийцы?» Не дождавшись ответа, задал еще один вопрос Гневомир. «На нижней палубе», — ответил Ватхильд, — «несколько эвакуационных планеров стоят уже подготовленные для экстренного выброса». «Ну да», — я представил, что Гневомир снова потирает в задумчивости подбородок, — «после взрывов начнется неизбежная паника, и они вполне успеют сбежать до того, как команда восстановит хоть какое-то подобие порядка и начнет эвакуацию». «Как видите, план прост почти до гениальности», — согласился Ватхильд. «И мы должны их остановить». «Ну почему же», — усмехнулся Гневомир. «Нам как раз выгодней, чтобы их миссия завершилась успехом. мы вовремя эвакуируемся, например, на подготовленных дилянцами планерах. Ведь диверсия как таковая играет на руку Урду. О людях на Лузитании вы подумали. Всех не спасешь. И намного больше наших граждан погибнет, если Кацуол не вступит в войну. Жертвуем малым, чтобы спасти большие. Надеюсь, ты не станешь стрелять в меня. Даже через вату в ушах я услышал напряженность в голосе Ватхильда. Мы даже поможем вам, не знаю, как Ватхильд, а я был ошарашен этими словами Гневомира. Не хочется высаживаться на планере посреди поля боя. Да и у нас есть свое задание, которое надо выполнять. Ватхильд загремел хирургическими инструментами, складывая их в саквояж. Как ухаживать за раненым, думаю, вы знаете, Гневомир, сказал напоследок Ватхильд. Когда выясню что-то насчет диверсии более подробно, снова загляну к вам. Буду ждать вашего визита, ответил Гневомир. Дверь нашей каюты хлопнула. Следом проскрежетал закрываемый замок. Еще через пару минут я увидел Гневомира. Он наклонился надо мной. «Ты слышал Ватхильда», — утвердительно произнес страж революции. «Мы поможем ему, но до определенного момента». «Это как?» — просипел я, подивившись, каким тихим и хриплым стал мой голос. «Диверсия состоится», — пояснил Гневомир. «Только Лузитания не должна упасть. Один двигатель могут и вывести из строя. Да и то не сильно. Главное, чтобы было как можно больше огня и дыма. Провокация состоится», — понятливо кивнул я, — «и мы останемся в воздухе». «Так что, товарищ Готлинд», — коснулся моего здорового плеча Гневомир, — «приходи в себя поскорее. Ты мне скоро будешь очень нужен». «Постараюсь». Отлеживался я недолго. Ведь мое отсутствие за столиком в ресторане могли заметить. А допустить этого было нельзя. К нам в каюту не то, что доктора, даже уборщицу пускать было нельзя. Раскисший ковер хлюпал под ногами. На кресле ржавые пятна крови. Кровать тоже в ужасном состоянии. Пока я не мог толком подняться на ноги, приходилось спать на заскорузлых от крови простынях. Только на третий день я сумел добраться до кресла, чтобы Гневомир сменил их. Стражу революции вообще пришлось освоить профессию сиделки при мне. Ранение мое хоть и не было особенно серьезным, я потерял очень много крови и сильно ослаб. Первые дни я на ноги подняться не мог, не то что с кровати сползти. Гневомир кормил меня бутербродами, купленными в ресторане, и поил вином. Его мне надо было пить много, это даже я знал. И все-таки на третий день я с помощью Гневомира встал на ноги, и даже кое-как доплелся до ресторана. Перед тем, как выходить из каюты, Гневомир принес мне красивую резную трость. Купил у одного поиздержавшегося игрока в казино, объяснил он. Ходить с помощью трости было проще. Хоть я чувствовал себя дряхлым стариком, но выбора у меня не было. Дни нового визита в Ватхильда тянулись медленно. Большую часть времени я проводил в сонном полузабытии, валяясь на кровати. Сном это назвать было сложно. Скорее от слабости я впадал в некое сумеречное состояние, не отличая реальность от полусна. Только походы в ресторан трижды в день рассеивали эту одурь. И все-таки с каждым днем я набирался сил. Через два дня мне уже не нужна была трость. Я носил ее только, что называется, для форсу. Очень уж нравилось мне ходить с этой тросточкой. Да и на роскошном воздушном корабле, летящем в столицу Кацуолда, она была весьма к месту. Однако я сильно сомневался в том, что в схватке от меня будет хоть какой-то толк. «Вот ты скажи мне, Готлинд», — Гневомир начал все-таки разговор, которого я ждал с самого появления на пороге Ватхильда, — «это тот самый человек, которого ты застрелил в Баджии». «Именно тот», — кивнул я. Я дважды выстрелил ему в грудь. После уложил его тело на кровать и накрыл одеялом. Утром он уже остыл. «А теперь, значит, пришел к нам с того света», — задумчиво произнес Гневомир. «Но так не бывает. И в братьев-близнецов я не верю». «Но что тогда? Хочешь, верь мне, товарищ Гневомир», — пожал плечами я. «Теперь мне этот жест давался без боли. Хочешь, не верь, но я тебе рассказал все, как было. Да уж, это слишком нелепо, чтобы быть ложью. Я видел твое лицо, когда ты понял, кто стоит на пороге. Ты не такой хороший актер, чтобы настолько умело сыграть недоумение и страх. Тут я с ним спорить не мог. Актер из меня, действительно, никудышный. Что в этот раз сыграло мне на руку?» Ватхильд постучался в дверь нашей каюты почти через неделю. Уже который день Лузитания летела на предельной высоте, и публика могла с верхней палубы полюбоваться на поле битвы, проплывающей под днищем воздушного корабля. Меня как-то не тянуло глазеть на войну. Слишком уж часто мне приходилось видеть ее сверху. Под нами гремела канонада. Кажущиеся крошечными игрушечными солдатиками шли в атаку бойцы. С такой высоты не понять, кто и на кого. Периодически метались аэропланы. Им, конечно, не подняться так высоко, как летели Лузитания с конвоем. Но, все равно, на время воздушных боев публику убирали с верхней палубы. На всякий случай. Корабли блицкриговского патруля можно было уже разглядеть через иллюминатор невооруженным глазом. Они маячили на горизонте, похожие на поднявшиеся в небо мечи с черными клинками. Длинный флаг с орлом тянулся под днищем флагмана. Казематы ощетинились стволами орудий. Палубные надстройки грозили главным калибром. Ватхильд был уже без саквояжа. Зато под свободным пиджаком явно скрывался столь любимый Ватхильдом пистолет. Точно такой же был и у меня. Гневомир же вооружился более привычным ему крупнокалиберным коцуолтским револьвером. «Делянцы устроят диверсии сразу в обоих двигателях», — прямо с порога сказал Ватхильд. «Я беру на себя левый, вы, правый. Как добраться до двигателей знаете?» «Примерно», — кивнул Гневомир. «Действовать будем быстро, без особой надобности», — напомнил нам Ватхильд. «Времени у нас в обрез». Сказав это, Ватхильд быстрым шагом направился прочь от нашей каюты. Мы с Гневомиром поспешили вслед за ним. Наши дороги разошлись ближе к машинному отделению. Здесь уже явно прошли до нас. Матросы, в обязанности которых входило не пускать пассажиров к машинам, лежали на полу. Все они были мертвы. И судя по тому, что их убийство даже не стали маскировать, времени у нас почти не осталось. «Беги, Гневомир», — кивнул я стражу. «Мне за тобой не угнаться». Хоть я и окреп после ранения, однако до прежней формы мне было еще далеко. Пробежать расстояние до машинного отделения было для меня непосильной задачей. Гневомир не стал ничего говорить. Он бросился вперед со всех ног. Я тоже прибавил шагу, но угнаться за стражем революции просто не мог. Я не проделал и половины пути до машинного отделения, когда оттуда раздались выстрелы. Я припустил так быстро, как только мог, но все равно пришел уже к шапочному разбору. По трупам можно было легко определить картину произошедшей схватки. Стоящего у самого входа диверсанта Гневомир снял одним выстрелом. Тот сполз по переборке, оставляя за собой кровавый след. Возившийся с взрывным устройством поднял голову, и тут же получил пулю между глаз. Повалился прямо на него. Третий диверсант успел вскинуть револьвер, но Гневомир опередил и его. По ткани недорогого пиджака растекались темные пятна. Сам страж революции занимался взрывным устройством. Оно было предельно простым. Несколько динамитных шашек с закрепленным на них часовым механизмом. Гневомир как раз занимался тем, что откладывал в сторону шашки, подтягивая ремни, связывающие остальные. «Этого хватит, чтобы повредить один двигатель Лузитании», — сказал он мне, «но корабль никуда не упадет». Несколькими быстрыми движениями Гневомир взвел часовой механизм. «Бегом отсюда», — махнул он мне. «У нас полторы минуты». Мы поспешили прочь от машинного отделения, плотно закрыв за собой прочную дверь. Отошли не особенно далеко. Я ведь быстро шагать не мог, а уж бегать, тем более. Взрыв встряхнул Лузитанию. Она тут же дала крен на левый борт. Гневомир сумел удержаться на ногах. Мне же пришлось схватиться за переборку. Гневомир бесцеремонно подхватил меня. Буквально потащил на себе в сторону нашей каюты. Коммодор Хильдиан, капитан линкора «Колосс», был чрезвычайно доволен своей миссией. Он просто лучился собственной значимостью. Ведь он ведет едва ли не лучший после королевского флагмана воздушный корабль над полем боя новой войны, охвативший континент. И снизу, из окопов, на него смотрят солдаты разных стран. Провожают взглядами громаду «Колосса», идущего первым в коротком кильватерном строю. С благоговением глядят на флаг «Коцуолда» под днищем линейного корабля. Как и положено, он внушает страх всем, будь то враги или временные союзники королевства. Все должны склонить голову перед Коцуолдом. Взрыва на борту Лузитании коммодор, конечно, не слышал. Хотя взрыв этот стал для него судьбоносным. Именно этот взрыв лишит его звания. Навечно отдалит от столь вожделенного адмиральского чина. А ведь ему казалось, что вон они адмиральские эполеты, только руку протяни. Коммодору уже намекали друзья из адмиралтейства, что ему нужно без происшествий провести Лузитанию, и он может считать себя контр-адмиралом. «Коммодор Хильдиан, сэр», — оторвал его от приятных мыслей старший связист «Колосса», — срочное сообщение с Лузитании. «Что там еще?» С этакой покровительственной ноткой в голосе поинтересовался капитан линкора. Туристы наложили в штаны при виде блицкриговских кораблей. Он рассмеялся. Некоторые офицеры на мостике колосса подобострастно заулыбались. Так передайте им, что они никогда не отважатся подойти к нам и на десяток миль. Все намного серьезней, сэр, не разделил его веселости старший связист. Прочтите сообщение. Так давайте его мне скорее. Однако прочтя первые же строчки, напечатанные на бланке радиотелеграммы с борта Лузитании, коммодор Хильдиан сразу же переменился в лице. Он живо представил, как адмиральские погоны удаляются от него. Срочно связь с отмщением, выпалил Хильдиан. Объявить по кораблю боевую тревогу. Всем занять места по расписанию. Быть готовыми открыть огонь по моему приказу. Есть, сэр. Есть, сэр. Есть, сэр. Пронеслось по мостику. И началась обычная предбоевая суета. Хоть Коцуолт и не вступил еще в войну, однако линкор летел над полем боя. И вся команда его была готова вступить в схватку в любой момент. Ведь война полна неожиданностей. И, как правило, весьма неприятных. На борту легкого крейсера Блицен заметили странные перестроения сопровождающих воздушный лайнер дредноутов Коцуолда. Однако не придали ему значения. Ничего страшного в том, что боевые корабли прикрывают сопровождаемую ими цель. В общем-то, нет. Идет война. А на войне можно ожидать каких угодно сюрпризов. Но когда оба коцуолдских дредноута начали разворачивать в сторону небольшой патрульной эскадры орудия главного калибра, капитан Блицена понял, что совершил роковую ошибку. «Связь с коцуолдскими кораблями!» — закричал он. «Быстро!» Но было поздно. Грянули орудия колосса. Им вторил главный калибр отмщения. Снаряды их буквально смели легкий крейсер Блицен. Капитан его погиб мгновенно. Вместе почти со всеми офицерами Блицена. Мостик разнесло прямым попаданием. С развороченным носом легкий крейсер начал падать на землю. Сопровождавшие его эсминцы были уничтожены в считанные минуты. Куда им тягаться с парой мощнейших дредноутов Коцуолдского флота? Ватхиль пришел к нам почти сразу после уничтожения блицкриговской патрульной эскадры. Однако даже порога каюты не переступил. Так и остался стоять в коридоре. Как будто раздумывал, а не расстрелять ли нас прямо сейчас. Однако решил все-таки поговорить. «Вы отлично справились с поставленной перед вами задачей», — сказал он, изобразив ладонями пару хлопков. «И провокация состоялась, и Лузитания летит в Коцуолд. Великолепно, господа товарищи. Не такие уж мы любители, как вам казалось, господин Ватхильд», — ответил ему Гневомир. «На острове сочтемся, господа товарищи», — кивнул нам Ватхильд и ушел. «Теперь и ему, закрывая дверь», — сказал мне Гневомир, — «и нам с тобой, Готлинд, придется куда тяжелее выполнить свое задание в Коцуолде». Я в ответ только плечами пожал. «Что тут скажешь?» Глава 4. Лузитания медленно тащилась в Коцуолд. Починить поврежденный нами двигатель без посадки было невозможно, и потому скорость воздушного лайнера упала еще сильнее. В связи со схваткой в воздухе больше никого не пускали на верхнюю палубу. Да и вообще, на корабле воцарилась какая-то нервозная обстановка. Пассажиры почти не разговаривали друг с другом, даже в ресторане. По коридорам, словно призраки минувшей беды, сновали вооруженные матросы. Теперь каждый час весь корабль обходили патрули. В них входили два матроса с карабинами и офицер, держащий руку на кобуре с пистолетом. Прошли недели, прежде чем мы прибыли таки к берегам Коцуолдских островов. Когда мы садились в воздушном порту столицы Коцуолда, с неба падали хлопья мокрого снега. Однако долгое путешествие пошло мне на пользу. Ко дню прибытия я уже полностью оправился от раны. Когда мы спускались по широкому трапу, я все время пытался найти взглядом Ватхильда, но так и не сумел увидеть его. То ли он воспользовался другим трапом, то ли просто блицкриговский, или чей он там еще, шпион, сошел с трапа раньше нас. Обойдясь без помощи носильщиков, мы с Гневомиром сами погрузили наши чемоданы в первый же кэп. Сидящий на козлах возница только флегматично поглядывал на это. «Куда изволите?» — спросил у нас, когда мы забрались в его кэп. Гостиница «Тависток», махнул ему Гневомир. «Три граута серебром, но...» Смешно растянув согласный звук, выкрикнул кэбмен, щелкнув кнутом. «Поехали, старушка!» Коняга бодро зацокала подковами по булыжной мостовой. Гостиница, которую указал Гневомир, оказалась вполне сносной, из недорогих, но приличных. Узнав, что мы заселяемся к ним, Портье тут же отправил пару носильщиков за нашими чемоданами. Они же проводили нас до номера. Вот и начинается наш маскарад, Готлинд, вздохнул страж революции, доставая из чемодана мундир царского офицера. Рядом с ним на пол легла сабля и кобура. Затем последовал черед кожаной портупеи. Я же вынул самый лучший с моей точки зрения костюм. Надел его, пристроив кобуру с револьвером под длинный пиджак. Конечно, не слишком удобно, но крупнокалиберный револьвер в кармане не поносишь. По дороге надо будет купить тебе черную ленту, напомнил как будто бы самому себе Гневомир. Для чего? Не понял я. Ты все еще бледен после ранения, объяснил страж революции, и осторожно держишь руку. Надо только подчеркнуть твое ранение. Это сыграет нам на руку. А будь у меня дыра во лбу, усмехнулся я, ты бы для достоверности еще и затылок мне разбил молотком. Гневомир поглядел на меня с непроницаемым видом. Тебе бы ведь было уже все равно в таком случае, без тени иронии в голосе ответил он. И я так и не понял, шутит ли он. Хотя, если уж быть честным, я уверен, случись надобность, именно так Гневомир и поступит. Из гостиницы вышли уже совсем не те два человека, что вошли в нее полутора часами раньше. И если я изменился не слишком сильно. В общем, только костюм надел самый приличный, да после долгих уговоров согласился повязать галстук. И, конечно, пальто потеплее. То Гневомир преобразился радикально. Рядом со мной шагал настоящий царский офицер, в серой шинели, перетянутой портупеей, с саблей на боку, которую он придерживал левой рукой, с застегнутой кобурой, отнюдь не пустой. На голове, фуражка со старым гербом Урда. «Ты уверен, что это хорошая маскировка?» — спросил я перед тем, как мы покинули номер. «Самое лучшее», — усмехнулся Гневомир. «С ее помощью мы попадем к адмиралу быстрее всего. Тебе виднее», — покачал я головой. «Конечно же, нас остановил первый же полисмен, в черном мундире и котелке с латунной бляхой в виде щита. Он поднял руку с дубинкой, произнес короткую реплику на коцуолдском. Я этого языка не знал, а потому мне оставалось только положиться на Гневомира. Тот, как оказалось, языком островитян владел неплохо. По крайней мере, с полисменом объясниться смог. В финале их короткого диалога, страж закона указал стражу революции направление. И, по всей видимости, дал несколько советов, как лучше всего добраться туда, куда он указал, куда он нас послал. Спросил я у Гневомира, когда мы отошли на некоторое расстояние от полисмена. Тот продолжал, как ни в чем не бывало, прохаживаться по улице. Руки за спиной, дубинка, в чехле на поясе. В приемную адмирала, с улыбкой ответил страж революции. Тот принимает соотечественников в любое время. Вся столица Коцуолда знает адрес мистера адмирала. Некоторое время назад его фото не сходило с первых полос практически всех местных газет. Мы снова взяли кэп. На этот раз дорога нам обошлась существенно дешевле. Дом, где теперь квартировал адмирал, находился существенно ближе к нашей гостинице, чем аэровокзал. У дверей дома дежурили двое часовых, оба в форме коцуолдской армии, но с уртскими дореволюционными знаками различия. В руках у обоих винтовки с примкнутыми штыками. Увидев вышедшего из крэба офицера, они тут же подтянулись. «Молодцы!» – подойдя к ним, кивнул Гневомир. «Службу знаете. Однако, когда мы попытались пройти мимо них, часовые быстро скрестили винтовки перед нами. Без доклада нельзя. Тогда позовите дневального», — спокойно произнес, будто бы ни к кому конкретно не обращаясь, Гневомир. «Пускай передаст, что прибыл Гневомир Милорадов и привел адмиралу летуна Готлинда. А на случай, если адмирал запамятовал, кто такой этот самый Готлинд, пускай напомнит, что Готлинд — это тот самый летун, что в Баджи привез груз перед самым падением города. Слушаюсь», — ответил тот же часовой, который сообщил нам, что без доклада нельзя. И уже через минуту дневальный, сидевший внутри за столиком, уже связывался с кем-то в здании по телефонному аппарату. Пропустили нас достаточно быстро, и 5 минут не пришлось ждать у входа. Дневальному телефонировали. Он велел часовым пропустить нас. «Второй этаж», — объяснил дорогу дневальный. «Перед комнатой адмирала дежурит еще один часовой. Он пропустит вас». Мы прошли через просторный холл. Я заметил нескольких человек в штатском, сидящих на диванах со скучающим видом. Один даже газету читал, шурша страницами. Однако даже я заметил, как напряглись они, когда мы проходили мимо. Вид вооруженного человека заставил их насторожиться. На втором этаже было, собственно, всего две двери. И у одной, действительно, дежурил часовой. Только вооружен он был не винтовкой, от которой маловато толку в тесном помещении. На поясе у него висела расстегнутая кобура. Увидев нас, он вежливо постучался в дверь. Оттуда раздалось «Войдите». Тогда часовой сделал нам приглашающий жест. Даже оружие не попросил оставить. Неужели тут не опасаются за жизнь адмирала? Однако оказалось, что предусмотрительность у кацуолцев на высоте. Комната, куда мы вошли, была достаточно велика. Ее надвое разделял большой стол. Так что подобраться к адмиралу не так уж просто. Кроме того, внутри дежурил не только офицер, как и Гневомер при сабле и револьвере. На стульях по углам комнаты сидела пара людей в костюмах, похожих на тех, кто занимал мягкие диванчики внизу, словно братья-близнецы. В таких условиях покушаться на адмирала было бы просто самоубийством, да то без особых шансов на успех, тут разве что бомбу кидать. «Здравствуйте, господа», — кивнул нам адмирал. «Простите, руки подать не могу, мои церберы стерегут меня очень строго», — он кивнул на сидящих на стульях штатских. «И не зря», — ответил ему Гневомер. «На нас было совершено покушение, пока мы выбирались из народного государства. В нас стреляли. Мой друг был ранен». «Вижу, вижу», — покивал адмирал. «Уж не на злосчастной ли Лузитании вы прилетели?» «Именно на ней. По дороге мы были атакованы блицкриговскими кораблями. Теперь нет сомнений, что Кацуол вступит в войну. Возможно. Но в отношении островитян, давших мне приют после уничтожения Баджея, можно ожидать чего угодно». Адмирал склонился над столом, приглядываясь ко мне. «Так-так-так», — быстро произнес он изменившимся голосом. «Я узнаю вас, Гатлинд. Вы прибыли в Баджи за день до того, как он был уничтожен народниками. И вот что самое интересное. Не далее как полчаса назад, у меня был ваш спутник Ватхильд. Знаете, что он мне сказал? Краем глаза я заметил, как приподнялись люди в костюмах, а офицер у входа как бы невзначай загородил нам выход. Рука его лежала на расстегнутой кобуре». «Знаю», — ответил я, точно так же склоняясь над столом и кладя руки на его полированную поверхность. «Что это именно я навел народников на Баджи, не так ли?» «Возможно. Вот только, как именно я это сделал?» Поинтересовался я у адмирала. Про себя я не знал, какому богу молиться, чтобы он не знал о происшествии на летном поле. У нас с собой не было переносного радиотелеграфа. «Но ведь вы пропали как раз в день нападения на Баджи», — воскликнул обвиняющим тоном адмирал. «Точно так же, как и Ватхильд», — столь же повышенным тоном ответил я. «А вы подумайте, адмирал», — поддержал меня Гневомер, — «было ли на самом деле так уж выгодно нападение на Баджи для Урда? Его слишком хорошо сумели использовать в своих целях блицкриговцы. У них и армия целая рядом нашлась, и князь Махсаджан у них гостил. А может быть, это солдаты Блицкрига переоделись в форму народников и сожгли Баджи». Адмирал выпрямился, взялся за подбородок, в задумчивости потер его пальцами. «Разумно, весьма разумно», — произнес он, — «но не менее разумно», — говорил и Ватхильд. «Жаль, что вы не встретились, очень жаль. Быть может, вы навестите меня завтра в полдень». В это же время обещался быть и Ватхильд со своим другом. Мне очень хотелось спросить, что за друг оказался у Ватхильда в столице Кацуолда. Однако делать этого не стоило. Даже я мог понять это. Ведь никто из церберов адмирала ничуть не расслабился. И офицер все так же держит руку на кобуре. «Можно и завтра в полдень», — кивнул Гневомер. «Будем рады нанести вам визит». «Тогда до завтра, господа», — улыбнулся нам адмирал. Мы покинули его комнату. Офицер посторонился, пропуская нас. Отошел в сторону и часовой. Он явно был настороже. Скорее всего, с тех пор, как мы зашли к адмиралу. Все-таки, охрана тут на высоте. Когда мы спускались по лестнице, Гневомер шепнул мне, не поворачивая головы: «Готовься, на улице нас будут убивать». Мне стоило известных усилий сразу же не схватиться за кобуру. Мы прошли через холл. Нас проводили взглядами сидящие на стульях люди. Часовые у входа отдали честь. Рядом с нами сразу же остановился Кэп. Однако Гневомер только отмахнулся от возницы. Мы пешком направились в сторону нашей гостиницы. Вот только стоило нам пройти полквартала, как улицу за нашей спиной перекрыл Кэп. Кажется, именно тот, который подъехал к нам у дома, занимаемого адмиралом. Не сговариваясь, мы с Гневомером выхватили револьверы. И вовремя. С противоположного конца улицы к нам бросились три человека. Одеты они были в неприметные костюмы коричневого цвета. В руках все держали револьверы. «К Кэбу!» — крикнул мне Гневомир. Он выстрелил первым, свалив мужчину в сером костюме. Тот ухватился за стену ближайшего дома и сполз по ней. Не оборачиваясь, я бросился к Кэбу. За спиной услышал еще выстрелы. Но, не оборачиваясь, бежал к Кэбу. Оттуда уже высунулся возница с пистолетом в руке. Я опередил его, дважды выстрелив по Кэбу. Первая пуля пробила черный короб повозки, а вот вторая угодила в Кэбмина. Тот покачнулся, выстрелил сам, но пуля прошла мимо. Надеюсь, что не попала в Гневомира. Я упал на колено, прибольно ударившись с размаху. Выстрелил еще дважды. Возница дернулся дважды, кашлянул кровью и свалился с козел своего Кэба. Я перепрыгнул через его тело, сам вскочил на козлы, но тут же свалился обратно на мостовую. Изнутри Кэба по мне открыли огонь. Обе двери повозки открылись. Оттуда высунулись те же самые люди в серых костюмах. Без разговоров принялись палить в меня. Спрыгнув с козел, я перекатился через плечо. В мостовую рядом со мной били пули, выбивая острые каменные осколки. Снова встал на колено. Выстрелил в бойца, сидящего с противоположной от перегороженной улицы стороны. Тот схватился за грудь и вывалился из Кэба. Я перекатился еще раз. Вражеский огонь стал слишком прицельным. Пуля разорвала ткань на плече, но в этот раз обошлось без ранения. Пострадало только пальто. Ну да после всех моих кульбитов на мостовой оно и так пришло в полную негодность. Теперь меня от врага прикрывал короб Кэба. Однако серый тут же высунулся с другой стороны. Принялся с удвоенной энергией палить в меня. Вот только, как будто бы попасть особенно не хотел. Он ведь мог бы, наверное, не один раз застрелить меня. Но пули летели мимо. В чем дело, я понял слишком поздно. Когда серый сунулся обратно в Кэб, чтобы перезарядить пистолет, я обернулся. Сработал рефлекс летуна. Оценивать обстановку вокруг. И все равно, было слишком поздно. На меня кинулись сзади. Навалились сразу несколько человек. Придавили лицо к мостовой. Быстро и сноровисто вырвали из пальцев револьвер. Стянули руки ремнем. Следом накинули на голову мешок. Бить правда не били. Просто не слишком церемонясь, запихнули, по всей видимости, в тот же Кэб. С другой стороны притулился кто-то. Наверное, это был Гневомир. Или один из серых, схвативших меня. Кэб покатил куда-то по улицам Кацуолской столицы. Везли меня долго. Кэб петлял по улицам, часто поворачивая. Нас внутри трясло немилосердно. Из-за связанных рук я то и дело заваливался на подпиравших меня с боков людей. Те ругались сквозь зубы. Но опять же никто и пальцем не тронул. Как-то не похоже на работу контрразведки. В подобных сердитых заведениях работать принято намного жестче. И мне как-то не верится, что отличающиеся показной вежливостью кацуолцы, и в этом следуют традициям своего острова. Понятно, что я не знал, где меня высадили из Кэба. Мешок с головы у меня не сняли. Так с мешком и завели в какой-то дом, где я, конечно же, споткнулся о порог. Затем был порог комнаты. Меня грубо усадили на стул. Быстро привязали к нему. При этом немного ослабили путы на запястьях. От притока крови тысячи иголочек впились в кисти рук. Только после этого с головы сняли мешок. Комната была не такой мрачной и темной, как мне казалось. Наверное, это из-за мешка на голове. Она была как раз достаточно светлой, с большими окнами. В полуметре от меня на таком же стуле сидел Гневомир. Вид он имел достаточно помятый, однако было видно, что и его никто не бил. Кроме Гневомира в комнате находился еще Ватхильд, все в той же кожаной куртке, в которой он щеголял на Лузитании. Рядом с ним, видимо, тот самый друг, сопровождавший его к адмиралу. Он был одет в пальто хорошего сукна и шляпу. За открытой дверью маячили серые костюмы. Этих было не меньше пяти человек. «Вот они, значит, наши возмутители спокойствия», — произнес спутник Ватхильда. «Все они тебе испортили, и на Лузитании, и уже тут. Ты почему их не прикончил, хотя мог бы, и не один раз? Они мне были нужны», — только и ответил Ватхильд, хотя видно было, что он как будто оправдывается. Выходит, этот в пальто, его начальник или что-то вроде. А после диверсии на корабле патрули ходили. Слишком опасно. «Хватит», — махнул на него рукой человек в пальто и шляпе. «Мне твои оправдания не нужны. Важен результат. Ты и так провалил задание с газами. Знаешь, как используют наше вещество урцы? После Соловца. Знаю, буркнул Ватхильд. Как средство наркоза. Если уже не додумались до большего. Доктор Карабут внимательно смотрел на бойца Соловецкого гарнизона. Тот стоял в облаках зеленоватого газа, легко вдыхая его простреленными легкими. Даже привычному ко всему физиологу нелегко было глядеть на подобное. «Это, так сказать, самый яркий экземпляр», — сказал ему профессор Бадин. «Он не может жить, в том смысле, в каком о нем можно сказать, что он живет без подпитки нашим веществом. С остальными проще. Их организм быстро восстановил повреждения, нанесенные газом. Теперь их можно назвать вполне здоровыми. Более того, испытания на прочих отравляющих веществах показали их полную нечувствительность к ним. Они дышат хлором и горчичным газом так же свободно, как мы с вами чистым воздухом. Невероятно, поправил пенсне на носу Карабут. Просто невероятно. Самое невероятное другое, доктор, улыбнулся пожилой профессор, всю свою жизнь положивший на алтарь медицины. Он повернулся к сопровождающему ученых командиру народной армии. Сейчас будет наглядная демонстрация. Командир явно был недоволен тем, что придется сейчас делать. Однако он был передан в подчинение профессору Бадиню и был вынужден подчиняться ему. Он сделал знак кому-то, кто находился по ту сторону стекла, отделяющего камеру с газом от остального помещения. За спиной бойца с простреленной грудью вырос другой, в противогазе и с винтовкой в руках. Простреленный успел обернуться, закричал что-то, но толстое стекло не пропускало звука. Народармеец в противогазе ударом сбил с ног простреленного, упер ствол винтовки тому в грудь и выпустил в того весь магазин, патрон за патроном. Доктор Карабут был совсем не религиозен, но в этот момент ему больше всего захотелось осенить себя каким-нибудь знаком, отгоняющим зло. Потому что как только боец в противогазе покинул комнату за стеклом, тот, кого он только что расстрелял, начал медленно и тяжело подниматься на ноги. Из груди его фонтаном хлестала кровь. Он кашлял и плевался ею, но умирать явно не собирался. Боец оперся о стекло руками, пачкая его кровью. Выкрикнул что-то. Слов Карабут снова не расслышал, но тут все было понятно и без них. А теперь эти двое еще вмешались в наше дело с их адмиралом, сказал человек в шляпе, и могут нам в этом очень сильно помешать. Ты понимаешь, что в глазах адмирала и его коцуолтских друзей мы и они, он указал на нас с гневомером, примерно одно и то же, а срок, отпущенный нам наверху, истекает, может быть, не стоит, осторожно спросил у него Ватхильд. Закрой дверь, рявкнул на него человек в шляпе, и когда та захлопнулась, продолжил, ты же знаешь мою маленькую слабость. «Мне просто физически необходимо рассказывать кому-то непосвященному наши секреты. Я должен видеть их глаза. За это тебя и отправили сюда», — вполголоса буркнул Ватхильд. «Да, да, да, да, да», — вскричал его товарищ. «Именно так. Это ссылка, которая может обернуться нашим триумфом». Он снова обернулся к нам с гневомером. Подошел вплотную. Склонился надо мной. «Ты думаешь, кто мы? Блицкриговские шпионы? Ничуть. Я расскажу тебе, кто мы такие. А знаешь, почему ты никогда никому ничего не расскажешь? У тебя за спиной камин. Очень хороший камин. В него кладешь человека. Дергаешь за рычаг. И амба. Был человек, стала горстка пепла. Развеял над городом, и не найти следов ваших.